рассказывает об упражняемости всех функций внимания, в том числе способности переключаться, устойчивости, избирательности. Пятое. Особенности пространственной ориентировки слепых в селах и на улицах сельского типа. Теоретическое занятие полчаса. Рассказывая об особенностях пространственной ориентировки в селах и на улицах сельского типа, необходимо прежде всего обратить внимание учащихся на появление новых, характерных только для села, ориентиров. Это грунтовые дороги и тропинки через поле и лес, запахи полей, садов и огородов, птичников и скотных дворов. В качестве ориентиров чаще используются ветер и солнце, звуки сельскохозяйственных машин, голоса домашних животных и птиц, звуки реки. Следует обратить внимание учащихся, что слепому горожанину ориентироваться в селе труднее, чем постоянному жителю села. Опытные незрячие, проживающие в селе, свободно ориентируются не только на его улицах, но и в окрестностях села и могут даже самостоятельно пройти из одного села в другое. Далее следует обратить внимание учащихся на тот факт, что многие улицы на окраинах городов сходны с сельскими. Здесь тоже есть грунтовые проезжие дороги и тропинки для пешеходов среди травы и деревьев. Практические занятия по ориентировке на улицах сельского типа можно провести с учащимися, которые занимаются по теме номер 7. Те из них, кто уже научился пользоваться пригородным транспортом, могут получить задание поехать в ближайшее село и изучить там маршрут по сельской улице. Шестое. Особенности пространственной ориентировки слепых в санаториях и домах отдыха. Теоретическое занятие полчаса. Рассказывая об особенностях пространственной ориентировки в домах отдыха и санаториях, преподаватель сообщает, что Всероссийское общество слепых в настоящее время полностью удовлетворяет потребность незрячих в санаторном лечении. Путевки выдаются слепым бесплатно. Можно привести пример о расходе средств за последний год на санаторно-курортное лечение и о количестве путевок, выданных за этот год слепым. Поскольку каждый учащийся имеет возможность поехать в санаторий или дом отдыха, он должен знать основные особенности пространственной ориентировки в них. Прибыв в санаторий или дом отдыха, незрячий должен в этот же день познакомиться с планировкой здания, где его поселили. Если нет рельефного плана, слепой может самостоятельно или с помощью сопровождающего обследовать здание и научиться свободно ориентироваться в нем. Затем следует познакомиться с планом всей территории санатория или дома отдыха или обследовать ее с сопровождающим. На изучение всего участка при первом посещении санатория или дома отдыха можно затратить 2-3 дня. В первую очередь изучает объекты и маршруты повседневного пользования, затем все остальные. С каждым днем, в период отдыха и лечения, незрячий должен все реже прибегать к услугам окружающих. В санаториях и домах отдыха общества созданы все условия для свободной, самостоятельной ориентировки незрячих. Седьмое. Ориентировка слепых в естественной среде, у водоемов и в воде, в лесу, в поле и других местах. Теоретическое занятие 1 час. Преподаватель начинает свой рассказ с того, что ориентировка незрячих в естественной среде особенно сложна, но контакты с естественной средой необходимы им для формирования правильных и полных представлений об окружающем мире. Особенности ориентировки слепых у водоемов и в воде. Преподаватель должен обратить внимание незрячих на характерные для этих мест ориентиры. В качестве ориентиров у водоемов незрячие могут использовать рельеф и характер грунта, берега, прибрежную растительность, ветер и солнце, голоса птиц, плеск волн и шум прибоя, шум перекатов, звуки водного транспорта. Придя на берег, необходимо выбрать место, удобное для ориентировки слепых. Они должны свободно находиться.